по-взрослому. Мы с отцом ловили рыбу на местном пруду бамбуковой удочкой, и это казалось верхом шика. У всех были пластмассовые. В свободное от ловли время я играла с маленькими резиновыми животными, набор юного ветеринара, сочиняя фантастические истории, забывая про все на свете, кроме них. Однажды, это было еще до нашего похода в Крюково, мы с друзьями сидели на поваленном ясене недалеко от просеки, и вот я начала рассказывать свои бесчисленные игрушечные истории вслух. Мои знакомцы прервались, побросали своих кукол, слишком уж похожих на людей, и попросили, чтобы я говорила громче, а они будут сидеть и слушать. Так я стала сказочницей. День тогда выдался дождливый. Небо хмурилось с самого утра, нависая над поселком, как любопытный натуралист над муравейником, и бросая унылые тени на симпатичные домики нашего переулка. Напротив нашего крыльца, на другой стороне дороги, тогда стоял под черной толевой крышей одноэтажный дом из красного потрескавшегося кирпича. Вьюнки и барвинки крепились на его стене, цепляясь своими крошечными лапами за выступы фасада. Я хорошо знала, что там обитает не сильно дружелюбное семейство, каждый из членов которого носил весьма необычную фамилию — Рыкун. Все вместе они были, соответственно, рыкуны, ассоциировались с породой каких-то диковинных зверей, издающих страшный рык. Позже, когда в руки мои попал сборник фантастических рассказов Рэя Брэдбери, и один из них, повествующий о морском исполине, назывался «Ревун», я и уверилась окончательно, рыкуны у нас неспроста. Так что при всяком удобном случае я спешила застукать рыкунов за их нелицеприятным занятием, рычанием, разумеется. Ксения Рыкун была одной из моих взрослых подруг. Ее отец занимался разведением пчел, чему, как я думала, немало способствовало его умение рычать. В нужный момент чем еще отгонишь разбушевавшихся насекомых? По правую руку от нас, во флигеле огромного дома, который из-за своих множественных аляповатых пристроек по всему периметру фасада гордо именовался «Шанхаем», архитектурное следствие множественных разводов и свадеб, увеличивавших семью до размеров малой нации, жила еще пара моих друзей. Снова Ксения и ее брат Алешка. Их фамилии нравились мне куда больше, оба они звались Романовы. Мать и отец Ксении занимались вольной живописью. Отлично помню, как однажды пристала к своему отцу и матери с предложением и им попробовать себя в этой чудесной профессии, а не пропадать пропадом на чужих родительских собраниях. Почему-то они начали смеяться за обедом и не переставали до самого вечера, обещая в перерывах между взрывами хохота обязательно последовать моему совету. А отец Ксении живописал, например, наше озеро. Кроме того, ели елки, елочки по его искусственным берегам. Озеро было пожарным. Он работал карандашом. Иногда, гостив у соседей, я допускалась посмотреть на его этюды. Помню, чувство, посещавшее при их созерцании, было сродни обыкновенному удивлению. Я искренне полагала, что художники рисуют лучше, что от них требуется больше неправды, что ли. Елку-то любой изобразить мастак. И потом меня не оставляло тихое возмущение. Почему этот посторонний, седобородый человек с красивой фамилией, постоянно живущий в Москве и бывающий в Ферсановке наездами, и, естественно, понятия, не имеющий о здешнем лесе, почему же он так своевольно срисовывает пейзажи тех мест, которые только наши и ничьи больше? Сейчас я понимаю, что не любила его за творческое соседство. Мне казалось, что он попортит мой вдохновенный лес своими набегами. Казалось, что если я часто буду видеть лес его глазами, его картинами, Я уже никогда не смогу увидеть его своими собственными. Та еще проблема. Очень понравились ему мои лошади в альбоме, набросанные специально на смотр. «Не один ты такой!» Покрутив шедевр туда-сюда, художник Романов сказал, что у меня есть талант. Однако он ошибся. Талант, принятый им за талант живописца, был совсем иного рода. Ибо то, что спустя годы мы умеем выразить словами, в юности чаще всего выражаем рисунком. Его мать, Ксенькина бабушка, звалась ласково Зиночка. Она водила дружбу с моей Люсей и порой сама приходила к нам, приводя с собой Алешку. Алешка, племянник художника Романова, страдал церебральным параличом. И эта ужасная болезнь, обезобразившая мальчика на всю жизнь, впервые поселила во мне глубокое чувство ужаса. Я любила Алешку, словно он и мне был братом. Окна их дома выходили на улицу с поэтическим именем Пушкинская. Второй и последней из двух улиц была наша старинная Ленинская, а дальше со всех сторон был лес. Так что в дождливые дни, как этот, мы сиживали на своих верандах или крылечках и размышляли об уюте, о том, что мы в тепле и сухости, что вечером нас ждет чай с пряниками и теплая застеленная постель, и что этот тоскливый дождь не причинит нам вреда. Все же я с упоением смотрела на то, как капли дробятся под собственной тяжестью, а ровные скаты соседских крыш. Мне представлялось, что мой принц с глазами, мелькавшими в густых ветвях лиственницы, мокнет там, в лесу, покинутый нашим дружеским присутствием. Иногда дождь усиливался и приносил с запада грозу. Молнии кольцами поднимались из-за леса и лопались в небе ослепительными вспышками света. Я уходила глубже в дом и долго смотрела в окно, как бурлит небо и гнется под жуткими порывами ветра садовая сирень. В лесу падали вековые деревья, и мы, находя их во время своих путешествий, давали им имена и символически хоронили, кладя на скользкие стволы маленькие букеты лесных цветов. Так мы жили. Именно в тот день, с дождем, когда я сидела на крыльце, мы с бабушкой решили отправиться в лес за дикой клубникой. Мы выдвинулись после обеда, дождь перестал, и небо прояснилось, давая нам надежду на тихий вечер. Как всегда, я шла впереди, обследуя попадавшиеся мне кустики в точках ягод. Раздвинув очередной такой куст, я нос к носу столкнулась с собакой, которая, по-видимому, искала тут лягушку или ежа, надеясь позабавиться. Это был рыжий кокер, Суссекс спаниэль, с большими ушами и человеческими глазами, с длинными-предлинными белыми усами, торчавшими в разные стороны и блестевшими сотней капелек осевшей воды. Он тявкнул и обнюхал мои ботинки. Потом с независимым видом повернулся в сторону и пропал в траве. Тогда-то я и услышала низкий голос, звавший собаку по имени, обернулась и впервые увидела его, моего Валентина Александровича. «Что ты делаешь?» «Я пыталась поймать солнечный луч. Только у меня это плохо получается. Около дома я зачерпываю полное сито солнечного света, но когда захожу внутрь, то он убегает от меня».